Сеанс 657. 18 апреля 1973 года. Среда. 21.05. Пометка. В последней ночи Джейн осознавала, что получает материал для книги от Сета и диктует ее мне. «Я просыпаюсь в замешательстве», — говорила она. «Обычно это что-то продвинутое, до чего мы еще не дошли, и я не понимаю, что происходит». «Иногда это просто информация для меня, но я всегда знаю, что это диктовка, и ты ведешь запись. Потом я понимаю, что этого не может быть, потому что мы все еще в постели». Конец пометки. Добрый вечер. Добрый вечер, Сет. Диктовка. Следующее предложение должно стоять на странице отдельно, за главными буквами, чтобы выделить его и подчеркнуто. Хорошо. Настоящее... Это точка силы. Это одна из самых важных фраз в книге с точки зрения практики и работы в структуре времени, как вы ее понимаете. Как уже говорилось, вы реализуете события из настоящего пересечения духа и плоти, выбирая их из вероятностей согласно своим убеждениям. То есть все ваши физические, умственные и духовные способности фокусируются вместе в блестящей концентрации настоящего опыта. Вы не находитесь во власти прошлого или прежних убеждений, если сами в это не верите. Если вы хорошо понимаете свою силу в настоящем, то поймете, что действие в этой точке изменяет и прошлое, его убеждения и ваши реакции. Другими словами, я говорю вам, что ваши нынешние убеждения по сути указания, отданные личности в целом, которые одновременно организуют и реорганизуют прошлый опыт в соответствии с вашими нынешними представлениями о реальности. Конечно, будущее, вероятное будущее, изменяется точно так же. Искать в прошлом источник нынешних проблем значит привыкать искать там только негативные события, что помешает вам считать его источником удовольствий, достижений и успеха. Вы структурируете свою прошлую жизнь через неудовлетворенность настоящего и тем самым усиливаете свои проблемы. Вы словно читаете историческую книгу, которая посвящена только неудачам, жестокости и ошибкам человечества, пренебрегая его достижениями. Такие привычки могут привести к тому, что ваша история будет давать вам очень искаженные представления о том, кто и что вы есть, создавая картину, которая воздействует на ваше нынешнее положение. Пауза в 21.21. Те, у кого есть такая привычка, постоянно изучать прошлое, чтобы понять, что не так в настоящем, очень часто упускают суть. Вместо этого они постоянно закрепляют негативный опыт, от которого пытаются сбежать. Изначально их проблемы появились именно в результате такого же мышления. Очень часто неприятные ситуации возникают потому, что люди в какой-то период жизни начинают бояться, сомневаться в себе и концентрироваться на негативных аспектах. Ситуация может быть в чем-то иной. Какие-то сферы жизни не затронуты определенными взглядами, а остальные затронуты. Один человек физически может быть абсолютно свободен и полностью здоров, но при этом из-за определенных событий сомневается в своей способности общаться с людьми. Он начинает исследовать свое прошлое с этим убеждением, которое ни с чем не связано, и находит в своем прошлом поведении факты, подтверждающие эту мысль. Если бы он прошел по своим мыслям, пытаясь отыскать другие свидетельства, то в том же самом прошлом он нашел бы ситуации, в которых успешно общался с окружающими. Ваши нынешние убеждения структурируют воспоминания, которые проходят перед вами, и то, что вы вспомните, будет укреплять эти убеждения. Когда вы пытаетесь изменить свои убеждения, загляните в прошлое, держа в уме новые концепции. Если вы болеете, помните, что такого раньше не было. Ищите в своей жизни доказательства здоровья. Сама ваша жизнь подтверждает, что в вас есть здоровье. Почти во всех случаях ограничений в настоящем в этой сфере прослеживается общая тенденция. Человек по каким-то причинам научился выделять негативные аспекты. Пауза в 21.40. Я постоянно повторяю, что убеждения создают реальность, что ни один симптом не пропадет, если не выявить основу. Но эти основы выходят за рамки ваших нынешних представлений о причине и следствии. Они подразумевают личные философские оценки. Под ними, под очевидной причиной ограничений в жизни каждого человека, есть другие, далеко идущие убеждения. Каждый человек использует эти элементы собственного опыта для их подкрепления. Это относится к любой нехватке чего-либо или препятствию, достаточно серьезным, чтобы оказаться проблемой. Вас учили, что вы находитесь во власти прошлых событий, поэтому поиск источников своих проблем вы представляете как исследование прошлого. Но для того, чтобы понять, что вы там сделали не так, какие ошибки совершили, какие неправильные толкования сделали. Однако, чему бы вас ни учили, ваша точка силы – настоящая. Повторяю, ваши нынешние убеждения становятся структурой воспоминаний. Воспоминания используются, чтобы принимать решения, как, например, статистика. В процессе вы можете остановиться на одном-двух воспоминаниях и приписать им причины своего нынешнего поведения. Если так, то вы уже готовы изменить ваши текущие убеждения и способ действий и просто используете события и привычки прошлого в качестве стимула или мотива. Вопрос «что со мной не так?» приведет только к созданию дополнительных ограничений и усилению имеющихся. Он преувеличивает подобные события в прошлом и проецирует их в будущее. Который вы? Который из миров? На эти вопросы необходимо отвечать в сейчас, как вы его понимаете, осознавая, что сила ваших действий в настоящем, а не в прошлом. Единственная точка эффективного изменения любого аспекта вашего мира лежит в чудесном мгновении соединения духа и я в неврологическом импульсе. Хотите сделать перерыв? Нет. Пауза в 21:56. Следовательно, чтобы избавиться от неприятных ограничений, мой дорогой друг, вы переструктурируете свое прошлое из настоящего. В любой ситуации вы используете прошлое как богатый источник, ищите в нем успехи, реструктуризируете его. Если вы ищете в нем неправильности, то становитесь слепы к хорошему, и в таких условиях ваше прошлое отражает только представшие перед вами недостатки. Другие события буквально оказываются для вас невидимыми. Поскольку, по сути, прошлое и будущее существуют одновременно, вы при этом опасно строите свое будущее в том же стиле. Человек может ходить от психолога к психологу, от лечения к лечению с одним и тем же вопросом – что не так? И этот вопрос задает формат, в котором рассматривается жизнь. Он сам становится одним из множества источников ограничений – физических, энергетических или духовных. Смотрите сеанс 624 в главе 5. В тот или иной момент человек в определенных личных сферах перестает концентрироваться на том, что правильно, и начинает фокусироваться на конкретных недостатках и усиливать их. Потом вы с самыми благими намерениями ищете решения, но всегда исходя из предпосылки о том, что что-то не так. Если продолжать эту практику, концентрация на негативе постепенно распространится в ранние незатронутые сферы существования. Сделайте перерыв и как следует разберите этот сеанс. Пометка. Хорошо. 22:05. Джейн была в глубоком трансе. Я сказал ей, что ничего не могу добавить, кроме того, что материал великолепен. Сеанс возобновлен в 22:16. Следовательно, вы не находитесь во власти прошлых убеждений. С другой стороны, чем быстрее вы начнете следовать новым, тем лучше. Иначе вы не доверяете им в настоящем. Например, если вы бедны и хотите получить больше денег, и пытаетесь удерживать убеждения в благосостоянии перед лицом нынешней бедности, вы должны в своей реальности сделать некие символические движения, которые покажут, что вы готовы принять изменения. Как бы глупо это ни прозвучало, вы должны отдать часть денег или же любым подходящим для вас способом вести себя так, словно у вас уже больше денег, чем есть физически. Вы должны реагировать на новые убеждения, чтобы новое сообщение дошло неврологически. У вас есть привычные способы действий, результаты ваших убеждений. Если вы сейчас добровольно измените часть этих привычек, тем самым вы тоже передадите сообщение. Инициатива должна исходить от вас в настоящем. Это буквально означает изменить вашу позицию, перспективу, с которой вы смотрите на прошлое и настоящее, и с которой представляете будущее. Вы должны найти доказательства того, чего хотите в своем позитивном опыте. Изучите свое прошлое, думая об этом. Представьте свое будущее из точки силы в настоящем. По крайней мере, таким образом вы не будете через прошлое укреплять свои ограничения или проецировать их в будущее. Вполне естественно противопоставлять то, что вы хотите тому, что у вас есть, и при этом очень легко опустить руки. Но поиск ошибок в прошлом вам не поможет. А вот правильно использованный промежуток в 5 минут поможет. Сконцентрируйтесь на том, что точка силы сейчас. Почувствуйте и развейте уверенность в том, что ваши эмоциональные, духовные и энергетические способности фокусируются через плоть. Всего на 5 минут направьте все ваше внимание на то, чего вы хотите. Используйте визуализацию или вербальные мысли, что для вас более естественно. Но главное, в этот период не концентрируйтесь на отсутствии желаемого, только на вашем желании. 22.30. Используйте все свои энергию и внимание. Потом забудьте об этом. Не проверяйте, насколько успешно оно сработало. Просто убедитесь, что в этот период ваши намерения ясны. Затем, так или иначе, согласно вашей физической ситуации, сделайте один физический жест или действие, соответствующее вашему убеждению или желанию. То есть хотя бы раз в день ведите себя так, чтобы было понятно, что вы верите в то, что делаете. Это может быть очень простое действие. Если вы одиноки и чувствуете себя ненужным, можете просто улыбнуться кому-то. Если вы бедны, можете просто купить что-то, о чем вы мечтали, и что стоит рублей на 10 дороже, чем то, что вы покупали обычно. Воплотите веру в то, что эти 10 рублей каким-то образом придут к вам, окажутся в вашей жизни. Ведите себя так, словно у вас есть больше, чем есть. В отношении здоровья это означает раз в день вести себя так, словно вы не больны, любым возможным способом. Вера в настоящее, усиленная в течение 5 минут, плюс физическое действие иногда дают буквально невероятный результат. Однако такие результаты возможны только если вы перестанете искать в прошлом, что не так, перестанете усиливать негативные ощущения. Эти принципы можно использовать в любой сфере жизни, выбирая в каждой из многообразия вероятных событий. Те, кто верит в более-менее традиционную реинкарнацию, могут ошибочно обвинять прошлые жизни, организуя их в соответствии с текущими убеждениями. Достаточно плохо верить, что вы находитесь во власти одного прошлого. Если вы будете считать себя беспомощным перед бесчисленными прошлыми ошибками других жизней, вы окажетесь в невозможной ситуации. Сознательная воля лишится сил действовать. Все жизни существуют одновременно. Это другие проявления вас, они взаимодействуют, но каждое сознательное «я» обладает точкой силы в своем настоящем. 22.45. Именно по этой причине информация из прошлых жизней часто используется для закрепления нынешних личных социальных обстоятельств. Такие воспоминания, как и прошлое этой жизни, конструируются по личным убеждениям. Если такую информацию вам даст другой человек, экстрасенс, например, он тоже умеет выбирать те жизни, которые будут иметь значение для вас сейчас. И, конечно, бессознательно он структурирует их соответственно вашим убеждениям. Это может не казаться очевидным. Если человек считает, что он по сути своей недостоин, то вспомнит или услышит от других те жизни, которые усиливают именно эту мысль. Если он считает, что должен сейчас платить за свои грехи, это убеждение притянет память о тех жизнях, которые это мнение усилят. Это будет очень организованное воспоминание, пренебрегающее всем, что не подходит. Если человек верит, что им пользуются, что он в плену у повседневности и его не ценят, он может получить от самого себя и других информацию, показывающую, что в прошлых жизнях его очень уважали. Это укрепит его убеждение в том, что сейчас его принимают как само собой разумеющееся или еще хуже. Я привожу общие примеры. У каждого человека собственный способ укреплять убеждения. Если вы считаете, что больны, скорее всего, информация о прошлых жизнях покажет, что вы совершали преступления и сейчас расплачиваетесь за это. В любой выбранной вами структуре вы всегда будете находить должное подтверждение своих убеждений. Истина, насколько ее возможно сформулировать, звучит так. Вы формируете свою реальность сейчас, заглавными буквами, через пересечение души с плотью. В вашем понимании настоящее – ваша точка силы. Хотите сделать перерыв? Да. Пометка. 22:55. Джейн была в отличном трансе, говорила ровно и довольно энергично. «Оно все у меня вот здесь», — сказала она с энтузиазмом. «Мне нравится, когда материал приходит так. Я знаю, куда он перейдет потом. К реинкарнационным личностям и этой энергии». А вот здесь она указала вправо, имея в виду, что доступно больше одного канала. Информация о том, как все это применимо для нас, если мы спросим. Еще Джейн добавила. «Я только что вспомнила, что Сет вчера вечером давал похожий материал на занятиях по экстрасенсорике». «Я тоже забыл. Джейн слегка пересказывала мне это, пока я помогал ей убираться в гостиной около часа 15 минут по полуночи. Но записи из класса мы увидим только в следующий вторник». Сет вернулся в 23:07. Конец пометки. «Итак, каждое из ваших реинкарнационных «я» рождается во плоти, как и вы. У каждого есть свои точки силы, последовательные моменты, когда это «я» линейно материализует повседневный опыт из всех доступных ему вероятностей. Подробнее я объясню тем, кого это интересует, в другой книге. В общем, существует определенная синхронность, совпадение в настоящем всех этих точек силы, которые существуют между вами и вашими реинкарнационными «я». Существуют даже биологические связи в виде клеточной памяти. Смотрите сеанс 653 в главе 13. Поэтому через свои нынешние убеждения вы в своем пространстве и времени можете привлекать склонности к определенным переживаниям, разделенным с остальными. В этой многомерной точке силы постоянно происходит взаимодействие, поэтому в ваших условиях одно воплощенное «я» притягивает от всех других нужные ему способности в соответствии со своими конкретными локализованными убеждениями. Эти «я» — разные дополнения вас в бытии, ощущающие физическую реальность. Но при этом ваш организм закрывается от одновременной природы существования. Это не означает, что вы не можете воспринимать его на других уровнях. Но из этого следует, что события в целом кажутся происходящими последовательно. Прошлое происходит до сих пор, вполне реально и для личности, и для расы. Вы сознаете его из настоящего в соответствии со своими убеждениями. Вырезанный аппендикс физически не вернется. В ваше бытие встроены определенные ограничения, которые принимаются всеми. Однако даже на клеточном уровне вы обладаете большой свободой. Конец диктовки. Пометка. 23:21. Сет продиктовал примерно страницу материала о том, как мы с Джейн можем использовать информацию этого сеанса. Во время прошлого перерыва Джейн говорила, что открыт канал для личной информации. Мы хотим поговорить об этом сеансе на нашем еженедельном собрании в пятницу. Сеанс завершен в 23:38. Примечание. Мне кажется, что существует прямая связь между реинкарнационными точками силы, клеточной памятью и точками координат, которые Сет описывал в главе 5 книги «Говорит Сет». Эти точки координат действуют как каналы, по которым течет энергия, как искривления или невидимые пути из одной реальности в другую. Они также служат трансформаторами и поставляют большую часть энергии, которая в ваших условиях делает творение непрерывным. Эти точки вторгаются в то, что вы называете временем, и в пространство тоже. Смотрите также сеанс 539 в приложении книги «Говорит Сет». Конец пометки.